Глава 496. Когда они входили на территорию двор Небесного пруда, на улицу уже давно опустилась ночь. Но ночь, полная звезд, в центре которых царственно сияла полная луна. Сейчас же, выбежав в сад ресторана, четверка оказалась будто в ином мире. Небо над ними стало чернильным. Густая тьма щедро разлилась над головами, напрочь закрывая небо реальное и не давая свету ни звезд, ни луны проникнуть внутрь. Труда в том, чтобы понять, что ресторан накрыли какой-то особой завесой, не было никакого. К тому же сама тьма лилась из центра в виде серого иероглифа. Тот выглядел как шрам на куполе, жуткий уродливый шрам, который заставлял мурашки бегать по спине. Но на этом ужасы не заканчивались. Вода в многочисленных ручьях, каналах и прудах, пересекавших сад, окрасилась в алый. Порой где-то еще даже слышались крики и стоны умирающих, но чем дальше, тем тише и реже они звучали. Мертвые были везде. Рассеченные, пронзенные тела лежали на земле. Они еще дрожали в предсмертной агонии, их руки сжимали разнообразное оружие. Вот только это еще больше нагнетало обстановку, так как все оно было покрыто ржавчиной. Кровь лилась из их ран, утекая в и без того загустевшие и покрасневшие воды. Тела лежали на земле, свисали с горящих построек, были нанизаны на ветви деревьев. Единственным утешением им служили покрывала из черного пепла, укрывшие все вокруг. Гости ресторана являлись не последними людьми, дворянами, адептами, взращенными с самого рождения, и они явно унесли с собой сотни, если не тысячи жизней убийц. Но даже так, все до единого, кто был в ресторане на тот момент, погибли. Сколько это дворян? Тысяча? Полторы? «Что за демоновщина?» — выругался Прайс. За его спиной в пожаре рушился ресторан «Небесный пруд», и во всполохах его гибели они видели все больше и больше тел. Большинство попросту тонули в густых реках крови, уже даже не воды. Хаджар был полностью солидарен со своим врагом и временным союзником, к тому же еще и спасшим ему жизнь. Здесь происходило что-то ненормальное. Ни одна секта или клан убийц не пойдут на подобное. У всех, кто сегодня погиб, были семьи и друзья, которые животов не пожалеют, а найдут виновных и покарают. Но тогда зачем? И почему они еще не ушли? Хаджар посмотрел на стремительно бледнеющую Дору. Кажется, эльфийка понимала в происходящем чуть больше, чем он сам, или же сын дома Геран. «Проклятие!» — куда тише повторил Прайс. Хаджар в последний момент успел поймать падающее тело Герана. Императорский доспех постепенно уменьшался и стягивался в массивный изумрудный браслет на запястье Прайса. Сам же мечник постепенно принимал вид, схожий с тем, что был у Эйнена. Его кожа зеленела, а по лицу начала течь зловонная густая жижа. «Яд!» — произнес Хаджар и выругался. На боку Прайса, в том месте, куда пришелся удар предназначавшегося Хаджару болта, алела небольшая царапина. От нее по коже Прайса расходилась паутинка чернеющих капилляров и сосудов. Если бы не зеленоватый оттенок, Хаджар бы сказал, что это сильно напоминало действие яда секты Черных Врат. «Надо убираться отсюда!» Хаджар начал взваливать на себя стонущего Прайса, но тут же оставил попытки. Рядом с его ногой в землю вонзился кинжал, по чьему лезвию скатывались капли зеленой жижи. «Если сможешь победить меня, то из этого образца получится вывести противоядие», — донеслось из тьмы. Хаджар бережно опустил Прайса на землю. посмотрел на еще больше побледневшую Дору. Она вцепилась в Эйнена так, словно боялась, что если отпустит, то они не просто умрут, а весь мир по швам разойдется. Толку от нее, сильной и могучей старшей наследницы клана эльфов, сейчас не было никакого. «Кто ты?» — выкрикнул Хаджар. Он поднялся на ноги и выставил перед собой черный клинок. Плащ за его спиной, повинуясь воле хозяина, раскинулся широкой сферой, укрывшей трех адептов. «Не беспокойся, я не причиню им вреда. Во всяком случае, пока не убью тебя. Этот хороший вечер достоин того, чтобы завершить его славным поединком». Из тьмы под свет пожара вышла высокая женщина. Верхнюю половину ее лица скрывал шлем. Лишенный забрала, он закрывал переносицу и виски стальными клыками. Из навершия по ветру одновременно с длинным красным плащом струились ее черные волосы. Полный латный доспех императорского уровня не был способен скрыть изгибы стройной фигуры. Разрезанная кожаная юбка прикрывала стальные штаны, плавно переходившие в высокие сапоги. За спиной у девушки-адептки покоился жуткого вида меч. Она, держа его за рукоять, положила на плечо. Тяжелый клинок 2 метра в длину обладал 2 хищного вида лезвиями. Они, разделенные прослойкой пустого пространства, почти сливались с жалами, формируя нечто невероятно опасное. В отсветах пожара она выглядела прекрасной возлюбленной призрака смерти. Но взгляд Хаджара был прикован вовсе не к ней. Он смотрел ей за спину. Там, на ветвях одного из усеянных трупами деревьев, сидела птица, крупный ворон. Хаджару почему-то показалось, что он уже где-то его видел, но никак не мог вспомнить, где именно. «Мы можем начать сражение», — продолжила адептка. Сила, которая от нее исходила, выдавала в убийце рыцаря духа, а количество крови на клинке и доспехах — ту, кто убила большую часть из дворян. «И тогда ты умрешь в славной битве, но со страшными муками». «А второй вариант?» — спросил Хаджар. «Ты получишь легкую смерть, если отойдешь в сторону, дабы я могла завершить дело и убить эльф», — договорить адептка не успела. Хаджар, размазавшись шлейфом черного тумана, переместился к противнице. Мысленно он представил, как на ее грудь опускается сорвавшийся с ветви кленовый лист. «Осенний лист!» — выкрикнул он. В удар 4-й стойки техники меча легкого бриза Хаджар вложил не только энергию, но и мистерии пути духа меча. Нанесенный в ближнем бою, этот удар обладал невероятной скоростью и разрушительной мощью. Она предстала в виде взрыва черной энергии, внутри которой виднелся силуэт танцующего дракона. Нанесенный в полную силу, пропитанный мистериями меча в сердце, он должен был, если не убить, то смертельно ранить даже рыцаря духа. Вот только Хаджар не был настолько наивен, чтобы раньше времени праздновать победу. Он так и не почувствовал, чтобы меч коснулся плоти и начал поглощать частички вражеского духа. Убийца на манер ростового щита выставила перед собой свой исполинский клинок. Удар пришелся именно по нему, и любого другого он бы, может, и не оторвал от земли, но точно заставил бы сделать пару шагов назад. Рыцарь духа не сделала даже полушага в сторону. Она так и осталась стоять на месте. Тем, кому пришлось отступить, дабы не пасть жертвой собственной же техники, стал Хаджар. Он сделал 3 шага назад, и только после этого инерция столкновения потеряла над ним свою силу, и он смог восстановить равновесие. «Неплохая техника», — будто после дегустации произнесла убийца. «Уровень земли, лазур, кровавая жатва!» Титанический клинок рыцаря духа обрушился в могучем рубящем ударе. На Хаджара, так и не успевшего выполнить лучшую технику средней дистанции, обрушилась целая лавина из крови. Она обладала такой сокрушительной силой, что земля под ногами Хаджара даже не потрескалась, а вспенилась закипающей водой. Используя максимум скорости и силы, он бросился в сторону. И если бы не плащ черного тумана, которым он попутно укрылся, то его бы не просто разрезало на несколько частей, а буквально превратило в прах безо всякого фиолетового пламени. Отлетев в сторону и прокатившись по земле метра четыре, Хаджар не смог встать с первой попытки. На его груди зияла рана длиной в руку, а шириной в ладонь. Густая кровь толчками забила на землю. «Посредственно», — губы убийцы скривились в презрительной усмешке. «Я ожидала большего. Кровавая жад, мы еще не закончили!» И глаза Хаджара вспыхнули лазурью.